47. Неспокойны были и другие племена. В Понте, смотри примечание 102, неожиданно взялся за оружие раб, варвар, некогда командовавший царским флотом, отпущенник Полемона Аникет. Примечание 102. Понтом, в широком смысле слова, называлась восточная часть южного побережья Понта Эвксинского, то есть нынешнего Черного моря, составлявшая еще в первом веке до нашей эры сильное самостоятельное государство. Последний царь, его знаменитый Митридат, умер в 63 году до нашей эры, после чего Понт был превращен в римскую провинцию Вифинию. Часть понтийских земель, однако, была выделена Марком Антонием и позже Випсанием Агриппой в самостоятельное царство, переданное в 37 году до нашей эры под власть Полемона I в благодарность за услуги, оказанные им Риму, и известное под именем Полемонова Понта. Наследовавший Полемону сын его, Полемон II, не сумел удержать владение отца, и после его смерти в 63 году нашей эры его царство было также обращено в римскую провинцию. Конец примечания. Прежде он пользовался большой властью в этой стране. Когда же она сделалась римской провинцией, принялся с нетерпением ожидать переворота. Именем Вителия он привлек на свою сторону пограничные с Понтом племена, пообещал самым нуждающимся дать возможность пограбить и во главе значительных сил неожиданно ворвался в Трапезунд, славный древний город, основанный греками в самой отдаленной части Понтийского побережья. Примечание 103. Основан в 756 году до нашей эры. Конец примечания. Расположенная здесь когорта, смотри примечание 104, составлявшая в прошлом царский гарнизон, была перебита. Хотя этим солдатам недавно дали римское гражданство, значки и оружие, принятые в нашей армии, они, по сути дела, остались прежними ленивыми распущенными греками. Примечание 104. Когорта римских граждан, смотри примечание 172, книги 1. Конец примечания. Аникет сжег римские суда, забросав их горящими факелами, и стал полновластным хозяином на море, так как лучшие либурнские галеры и всех солдат Муциан еще прежде увел оттуда в Византий. Примечание 105. Смотри книгу 2, главу 83. Конец примечания. Варвары с удивительной быстротой понастроили себе кораблей и безнаказанно бороздили море. Корабли эти называются у них «камары», смотри примечание 106. Борта их расположены близко друг к другу, а ниже бортов корпус расширяется. Варвары не пользуются при постройке кораблей ни медными, ни железными скрепами. Когда море бурно и волны высокие, поверх бортов накладывают доски, образующие что-то вроде крыши, и защищенные таким образом барки легко маневрируют. Примечание 106. От греческого «хамара» – крытая повозка, сводчатая комната. Конец примечания. Страница 119. Грести на них можно в любую сторону. Эти суда кончаются острым носом и спереди, и сзади, так что могут с полной безопасностью причаливать к берегу и одним, и другим концом.